Глава шестая. Демьян. Черт, какой же этот пентхаус пустой. Тишина такая, что в ушах звенит. Я включаю какой-то дурацкий сериал на огромном телевизоре, но он только подчеркивает, что я тут один. Как последний лох. Даже вид ночной Москвы за окном не радует. Дядя Арат, блин, повезло же ему. Приезжает с работы, а там Полина, улыбается ему, спрашивает, как день прошел. Готовит ему эту свою пасту с трюфелями, на которую я слюной давился. С ней вообще легко. Можно было потрещать о чем угодно, она всегда понимала. Соскучился по ней, черт возьми. Как по подруге, конечно. И вот лежу, смотрю в потолок и представляю себе Лиску Орлову. Вот она тут, на этом самом диване. Сидит, поджав эти свои длинные ноги, и ухмыляется своей колючей ухмылкой. А я пытаюсь ее удивить, впечатлить. Потом она идет в мою спальню, неуверенно ступая босиком по холодному мрамору. А я смотрю, как красотка растворяется в полумраке комнаты, ее стройный силуэт на фоне огромного окна. Подхожу сзади, обнимаю, чувствую, как она вся напрягается, а потом расслабляется. Прижимаюсь губами к нежной шее. Она пахнет чем-то сладким и опасным, как коктейль в клубе. Чёрт! Завожусь с полоборота. Мои руки уже под ее футболкой гладят плоский животик. Одной рукой сжимаю упругую грудь с торчащим сосочком. Лиза стонет. Блять. Второй рукой ныряю в тонкие трусики. Там мокро, сука. С утра чувствую себя как выжатый лимон. Иду на кухню, варю себе кофе в этой навороченной машине, которая стоит как чей-то годовой заработок. Заливаю первую чашку. Черную, как моя душа сейчас. Выпиваю залпом, почти не чувствуя вкуса, просто чтобы взбодриться. Вторую уже медленнее. Смотрю на темную жидкость, пытаясь поймать хоть каплю энергии. Третью с сахаром, потому что жизнь и без того горькая. Кофе обжигает горло, но голова проясняется. Только бы увидеть сегодня Лиску. Подъезжаю к универу на своей спортивной тачке, врубаю музыку погромче, стекла опущены, и все начинается. Как только заглушаю двигатель и выхожу, меня окружает стайка девушек, прямо как в плохом клипе. «Демьян, привет, как ты?» Это Машка с накладными ресницами до бровей. «Галеев, ты вчера так классно ответил!» Тянется ко мне Светка, пытаясь заглянуть в салон. «Может, посидим где-нибудь? Кофе?» Подключается третья, чье имя я даже не помню. Они все такие яркие, предсказуемые, и от этого до тошноты скучные. Я пытаюсь вежливо улыбнуться, что-то промычать, но меня уже начинают слегка тискать. Вспоминаются вчерашние байкеры, настроение портится окончательно. Тут из толпы появляется Олег, смотрит на всю эту цирковую труппу с каменным лицом. «Разойдись», — говорит тихо, но так, что все сразу замолкают. Берет меня за локоть и буквально выдергивает из кольца поклонниц. «Пошли, опоздаем». Он тащит меня за собой, а девчонки провожают нас обиженными взглядами. «Спасибо», — хмыкаю я. Терпеть не могу эту показуху. Бросает он, не оборачиваясь. Заходим в аудиторию. И тут я вижу ее. Сидит одна у окна, уткнувшись в конспект. В очках своих. Солнце играет в темных волосах. Сердце вдруг делает дурацкий кульбит и замирает на миг. Что со мной такое? Это же просто девчонка. Их тысячи. Но почему тогда перехватывает дыхание? И как назло, тут же прилипает Катька. Подходит так близко, что грудь почти упирается в меня. «Демьян, привет. Ты вчера так классно ответил?» Она закидывает голову, делая глаза ангелочка. «А я не совсем поняла тему. Можешь объяснить?» Она наклоняется, и ее декольте оказывается в сантиметре от моего носа. Мама с детства учила быть галантным, и я из последних сил стараюсь не нахамить. «Катя, я сейчас занят. Пытаюсь вежливо увернуться, но она как пиявка. И все это время чувствую на себе взгляд. Ее взгляд. Прожигающий. Острый, как бритва». Я даже не смотрю в ту сторону, но кожей чувствую ревность Орловой. И, черт возьми, мне это дико нравится. После пары я только собираюсь подойти, но она, как ошпаренная, выскакивает из-за парты и исчезает в толпе. «Видел?» — говорю я Олегу. «Конечно», — кивает он. Пошла в свое укрытие, в кафетерий на минус первом. Мы идем за ней, как два сыщика. И точно, сидит в самом углу за столом, уткнувшись в стакан с кофе. Выглядит такой потерянной и грустной, что мне аж больно становится. Мы без лишних слов окружаем ее. Я сажусь справа, Олег слева. Берем в клещи. «Сбежала опять!» Начинаю я, ухмыляясь. «Мы что, заразные?» «Отстаньте!» Бросает она, даже не глядя. «Мы просто побеседовать хотели», — вступает Олег. Его голос спокоен. «Насчет вчерашнего. Ты не должна была уходить так быстро». «А должна была что, сплясать для вас?» Она огрызается, и в ее глазах вспыхивает пламя. «Могла бы сказать спасибо, что отбили от поклонников», — парирую я. «Я сказала? Или вам нужно что-то еще? Может, принести в жертву своего первенца?» Она извит, смотря то на меня, то на Олега. И тут Олег наносит удар. Тихо и точно. «Любишь, когда за тебя дерутся, Лиза?» Он смотрит на нее, не моргая. «Или тебе нравится, что это были именно мы?» Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но не может вымолвить ни слова. Он загнал ее в угол. Я бы сам растерялся. И в этот самый момент за соседний столик усаживается Катя со своей бандой. Они тут же начинают хихикать, поглядывая в нашу сторону. «Смотрите-ка, серая мышка к мажорам пристроилась», — громко говорит одна из них. «Наверное, за обе щеки трескает, пока есть возможность», — вторит другая. Перед глазами все застилает алая пелена. Все плохое настроение, злость вырываются наружу. Я резко поворачиваюсь к их столику. «А ну, заткнулись!» Мой голос гремит на весь кафетерий. Все замирают. «У вас что, своих дел нет? Или мозгов не хватает на что-то, кроме сплетен?» Катя смотрит на меня с открытым ртом, густо покраснев. Ее подружки тут же умолкают, уткнувшись в телефоны. Я оборачиваюсь назад, но стул пуст. Лизы нет. Она рванула к выходу, пока я орал на этих дурочек. «Гений!» — сухо констатирует Олег, глядя на меня ледяным взглядом. «Просто гениальный ход. Напугал ее до полусмерти». «Я за нее заступился», — огрызаюсь я. «Она ненавидит, когда за нее заступаются. Она сама справляется. Ты что, ничего не понимаешь?» Он впервые повышает на меня голос. Встает, кулаки сжаты. Я тоже вскакиваю. Ярость и раздражение выплескиваются наружу. «А ты понимаешь? Ты же ее вообще не знаешь!» «Знаю лучше, чем ты. Я хотя бы вижу, какая она на самом деле, а не тупо таращусь на нее, как на картинку в журнале». Мы стоим нос к носу, как два быка. Я вижу, как напряглись его скулы. Он готов ударить. И я, черт возьми, готов ударить в ответ.